Глава 22. Мысль о том, что лучше бы мы купили продуктов на рынке и сожрали их дома, стала посещать меня еще до того, как мы прибыли в дипломатический поселок. Пришлось брать извозчика. В повозке воняло, меня укачивало, и вышли мы задолго до цели. Двинулись дальше пешком. До поселка добрались уже изрядно устав. Ну, я изрядно устал. Нация же, когда надо было двигаться, идти, бежать, убивать и тому подобное, напоминала неутомимую машину больше, чем человека. Я увидел живые изгороди, окружающие высокие и красивые дома. Тут уже все было как положено. Колонны, балконы, портики и отвесы. Я, признаться, половины значения этих слов не знаю, просто говорю наугад. Ну а как мне описать, скажем, небесный дом, если он весь состоит из всякой красивой ерунды, которую я понятия не имею, как обозвать? Дом был белого цвета. Казался тонким и даже не каменным вовсе. Как будто его выстроили из блоков сгущенного воздуха. Он тонул в зелени сада, а сзади его подпирал густой темно-зеленый лес, через который пробивалось красное закатное солнце. Металлические ворота, больше декоративные, кованая узорчатая решетка, изображающая птиц, разлетающихся от солнца, оказались открытыми. Охраны не было и в помине, только пожилой, не то лакей, не то швейцар. Он спросил, куда мы так целеустремленно ломимся. Я показал ему визитку, и вопрос исчез. Мы пошли по мощенной белым камнем дорожке, спешно приводя в порядок свои костюмы после долгого пути. Фрак я носил впервые в жизни, и более дурацкой одежды даже представить не мог. То ли дело пиджак, но вот это спереди неудобно короткий, сзади несуразно длинный. Сейчас сверху был плащ, это меня спасало. Но ведь когда войдем внутрь, плащ придется снять, и у меня проявится моя проблема в гостях номер один. Куда деть руки? Наца чувствовала себя немногим лучше. Я мало знал о светской жизни Ордена Убийц, но, похоже, носить платье ей доводилось не чаще, чем мне. «Прекрасно выглядишь», — шепнул я. Это были не пустые слова. Темно-синее платье с оборками действительно подходило Наце куда лучше того, что мы утащили из гардероба Талли. Платье оставляло обнаженными плечи и верхнюю часть груди, а я был немного выше и шел рядом, то и дело скашивая взгляд, так что да, выглядела Наца действительно прекрасно. «Спасибо», — пробормотала она и, кажется, покраснела. Мы поднялись по белоснежным ступеням. Я хотел было постучать в резную деревянную дверь, но увидел в стене кнопочку с изображением колокольчика и нажал на нее. Внутри послышался мелодичный перезвон. Логика подсказывала, что дверь откроет кто-то из прислуги. Возможно, такой же чопорный лакей, как у ворот. Но я вдруг услышал радостный крик, топот. Потом забрянчали замочки и цепочки, и дверь открылась. Как бы я себя ни готовил к этому моменту, когда он пришел, внутри все оборвалось. Передо мной стояла Авелла, напоминающая не то пушинку, не то снежинку, в белом, дорезе в глазах платье. Она улыбалась, демонстрируя такие же белейшие зубки. Белоснежные волосы немного растрепались от бега. Голубые глаза сияли. Как такие существа вообще могут ходить по земле? Это явно какая-то чудовищная ошибка. Секунду или чуть меньше Авелла смотрела на меня. Потом ее лицо резко исказилось гримасой ужаса. Она громко взвизгнула и захлопнула дверь. «Надо было взять еду на рынке», — вздохнул я. «Что ж, пойдем попробуем поймать извозчика. Обещаю не блевать, мне уже особо нечем». Но не успел я отвернуться, как дверь открылась опять. На этот раз медленно, степенно, как и подобает двери такого особняка. Авелла, которая оказалась за дверью, опять улыбалась, но немного не так, более сдержанно. «Господин Мортегар», — сделала она реверанс, — «я рада вас видеть, спасибо, что не забыли о моем приглашении. Примите мои извинения за глупую сцену, мне нужно было привести себя в порядок. Прошу, входите, я сообщу маме, что у нас гости». Мы вошли в белоснежную прихожую и остановились у порога. Авелла куда-то упорхнула. «Не понял, а в чем был непорядок?» — спросил я. «Бант», — коротко ответила Наца. «Бант?» Один из бантов немного сбился на бок. Она его поправила. «И все? Из-за этого она визжала и хлопала дверью?» Наца посмотрела на меня как на дурака, не понимающего очевидных вещей. Либо как на дурака, не понимающего, что пришел в гости к дуре. Я заткнулся. «Бант так бант. Кто я такой, чтобы спорить?» Наверное, в доме гостей особо и не ждали. Или ждали, да не тех. Во всяком случае, мне почудилось, что мы с Натса пришли не в самое подходящее время. Теперь-то, наученный опытом с бантом, я видел, что в гостиной царит страшный бардак. Кочерга у камина стоит под дурацким углом. Фигурки на каминной полке выстроились не по росту. Декоративная подушечка на диване лежит так, будто ее туда бросили не глядя. А из 10 замеченных канделябров в 2 погасли свечи. Впрочем, этот вопрос я легко решил. Умножил пламя одной из свечек и перенес огоньки на пустые фитили. «Хозяин, а что вы сейчас сделали?» — нежно спросила Натса. Я вздрогнул. Меня как будто ведром ледяной воды окатили. Даже в глазах потемнело. «Вот дурак! Интересно, она будет так же улыбаться, когда узнает?» — вздохнула Натса. «Какая-то она стала мрачная, как вошла. Готов поклясться, еще до порога я ее понимал. А теперь рядом со мной был как будто чужой человек». Она стояла, сложив руки перед собой, и безразличным взглядом обозревала гостиную и прихожую. Ковры, картины, канделябры, лестницу, ведущую на 2-й этаж. Ту самую, верно, лестницу, по которой так резво бежала Авелла. Кого она, интересно, надеялась встретить, что даже бант не поправила? «Господин Мортогар», — послышался низкий вкрадчивый голос, — «позвольте, пожалуйста, ваш плащ». Я сдал плащ лакею и остался в дурацком фраке. «Так, ну и куда теперь девать руки?» Лакей проводил нас в столовую. Я боялся, что у меня начнется нечто вроде снежной слепоты. После серо-черных красок подземелья тут было уж слишком воздушно. Все кругом белое, прозрачное, в крайнем случае светло-коричневое. Пришлось попетлять среди хрустальных колонн, завивающихся к высокому потолку. Ковер был такой белый, что мне казалось, за мной остаются безобразные черные следы. Оглянувшись в 3-й раз, я чуть не упал и, поймав выразительный взгляд Натса, перестал маяться дурью. Впереди было испытание посерьезнее, чем якобы грязные сапоги. Посреди огромной столовой был накрыт стол из стекла, а рядом с ним стояла Авелла и ее немного увеличенная копия. Они даже улыбались одинаково, разве что старшая дама слегка прищуривала при этом глаза. «Мама, это господин Мортогар, о котором я тебе рассказывала», — прощебетала Авелла. Она так это сказала, что я поневоле загордился. Почувствовал себя великим героем, о подвигах которого слагают легенды прекрасные дамы. Хотя, если серьезно, что про меня можно было рассказать? Что меня толкнули на рынке, а потом я пил пиво и таращился на Авеллу, не в силах вымолвить ни слова? Белоснежная дама поклонилась мне. «Господин Мортогар», — продолжала Авелла. «Познакомьтесь с моей мамой, госпожой Акади, из рода Кенса». Я поклонился, внутренне весь сжавшись, ожидая какого-то взрыва, насмешки или возмущения неправильно выполненным движением. Но все вышло совсем наоборот. После моего поклона госпожа Акади заговорила тихим и приятным голосом. «Я рада приветствовать вас во временной резиденции рода Кенса, господин Мортогар. К сожалению, мой муж и дети сейчас отсутствуют. Им пришлось помогать ордену рыцарей. Вы наверняка слышали, что произошло минувшей ночью в городе». «Край муха», — скромно ответил я. «Кажется, кого-то убили и что-то сгорело». Мать и дочь рассмеялись, но сделали это так, что я совершенно не почувствовал себя обиженным, а напротив засмеялся вместе с ними. «Не говорите так при моем муже», — попросила госпожа Акади. Когда он услышал от меня точно такие же слова сегодня утром, то целый час распекал за то, что я ничего не воспринимаю серьезно. Но я ведь из клана воздуха. Мы с трудом воспринимаем всерьез все, что происходит на земле. Впрочем, почему бы нам не продолжить беседу за столом? Прошу вас, господин Мортогар. Это место для вас, а это для вашей очаровательной рабыни. Я вздрогнул от удивления, что кто-то обратил внимание на Натса. И тут же устыдился. Сам-то я вообще про нее забыл, засмотревшись на эти 2 облачка, принявших человеческий облик. Должно быть, сам факт того, что из-за плеча Натса торчала рукоять меча, многое говорил родовитым аборигенам. Едва мы уселись, и я взял в руки столовые приборы, как госпожа Акади воскликнула. «Постойте, господин Мортогар, а как же проба?» К счастью, Натса сориентировалась быстрее меня. Она своей вилкой быстро собрала с моей тарелки несколько кусочков овощей и мяса, запила глотком вина из моего фужера и кивнула. Госпожа Акади и Авелла смотрели за этим действом без всякой обиды, но с огромным любопытством. «Вас хотят убить, господин Мортогар?» — с придыханием спросила Авелла. «Есть такое опасение», — сказал я, подумав о Талли. «Простите мне, что...» «Ну что вы, замахали руками дамы. «Нам, напротив, очень интересно. А сколько стоит такая рабыня?» Я задумчиво окинул взглядом Наци. Она не собиралась мне помогать. Увлеченно орудовала ножом и вилкой. «Придется выкручиваться самому. Назвать цену, за которую мы ее купили, значит породить еще кучу вопросов. Придется рассказать про орден убийц, а нам такие откровения ни к чему». Талли говорила, что рабыня с такой внешностью может стоить 200 солсов, но это неизбежно вызовет вопросы об источниках моих финансов. Да уж, плохо я подготовился к светской беседе. Ничего не скажешь. И тут меня осенило. «Вообще это подарок», — сказал я небрежно и даже не соврал. «От одного хорошего друга». А Велла и ее мама, понимающе закивали. Наци и бровью не повела. «Бедная девочка», — вздохнула Акади. «Нелегко и придется в мужском общежитии». «Мама!» — одернула ее Авелла. «Тут не принято относиться к рабам, как к людям, ты же помнишь. Господин Мортогар подумает, что мы дикарки». Они опять рассмеялись. А я воспользовался паузой в разговоре, чтобы набить чем-нибудь рот. Обидно будет покинуть званый ужин с пустым желудком. Наци хорошо, лопает себе и лопает. Ей ведь разговор поддерживать не нужно. Вдруг воздух вокруг нас наполнился мелодичным перезвоном. Казалось, чудную музыку исполняет каждая колонна, каждый хрустальный прибор на стеклянном столе. 10 часов!» — воскликнула Авелла с пока еще непонятной мне тревогой. «Только 10! Это я, выходит, еще рано приперся? О, ужас! Что они обо мне подумали?» Лишь только стих бой невидимых часов, как раздался птичий щебет. Авелла выскочила из-за стола, как подброшенная пружиной. «Папа!» — воскликнула она и унеслась прочь. «Авелла, дорогая, у нас все-таки есть слуги», — произнесла вслед Акади без особой, впрочем, надежды. «Простите ее, господин Мортогар. Девочка без ума от своего отца. Наверное, возраст такой». Из прихожей доносились мужские голоса, пересыпаемые звоном голоса Авеллы. Мужских голосов было 2. Наци промокнула губы салфеткой, отодвинула тарелку и проверила, легко ли вынимается меч из ножен. Голоса приближались. Я уже различил свое имя, произнесенное Авеллой. Госпожа Акади поднялась со стула навстречу мужу. Я последовал ее примеру. Наци встала рядом со мной. В столовую вбежала Авелла, раскрасневшаяся от какого-то несуразного детского возбуждения. «Вот он, пап, знакомься! Господин Мортогар, мой друг! Я о нем говорила!» Отразившись в витых колоннах, следом за ней вошел высокий мужчина во фраке. В таком же фраке, как у меня, с той лишь разницей, что его явно не купили в лавке готовой одежды за 10 серебряных, а сшили на заказ по фигуре. Мужчина посмотрел на меня чуть свысока через пенсне и наклонил голову в знак приветствия. А следом за ним поклониться я не успел. Ощущение было такое, словно у меня табуретку из-под ног выбили. Рядом с отцом Авеллы стоял усатый монах, служитель из ордена. Тот самый, который требовал, чтобы я показал ему печать. Тот самый, который зажег дрова на моем костре. Тот самый, что не мог не узнать меня. И он меня узнал. Я понял это по его взгляду.